Глава вторая. Время действовать. Стив. Я открыл дверь ключом, снял квартиру с сигнализацией и глубоко вздохнул. Дома. Воздух сухой, пахнет свежестью и каким-то ароматным средством для уборки, которое явно стоит больше, чем иной дизайнерский шампунь. Альберт выбирает лучшее. И какого черта я не живу тут? Последние полгода я провожу все свое время или в универе, или в жутком клоповнике, который почему-то называют кампусом. На случай, когда меня спрашивают, зачем я живу в студгородке, да еще и в самом убогом блоке, у меня припасен ответ. Лучше жить там, чем каждое утро просыпаться на 2 часа раньше и переться на пары через весь город. Ответ хороший, но только полный идиот может в это поверить. То есть это не совсем правда. Если бы я так хотел не опаздывать на пары, снял бы квартиру рядом с универом, на худой конец поставил бы палатку или сплел гамак, но не стал бы жить в таком месте. Настоящая причина была другая. Девчонка. Засевшая в моей голове, как вирус, девчонка. С огромными глазищами и длинными ногами. Она мило морщит нос, когда задумывается. И в эти моменты внутри меня что-то вспыхивает. Дело не в сексе. Я не хочу ее просто трахнуть, нет. Если бы все было так просто. Почему-то мне хочется завладеть ею. Скрутить, связать веревками по рукам и ногам, увести далеко ото всех и спрятать. Конечно, я понимаю, что это даже звучит дико. Я цивилизованный человек и борюсь с такими первобытными животными порывами. Но ее запах, апельсинов и ванили, он сводит с ума. Только я чувствую его нотки в воздухе, хочется пойти на поводу у своего желания, наплевать на то, что об этом думают люди, забрать ее силой и подчинить, заставить быть со мной. Но стоит мне на самом деле сделать это, и в ее глазах я стану монстром. Мой единственный шанс быть с ней – самому быть рядом. Небольшой презент коменданту, и вот я уже живу в соседней комнате. И могу видеть, кто приходит к ней в гости, куда уходит она сама, и не остается ли какой-нибудь резвый паренек там на ночь. Но и главное, там на ночь могу оказаться я, хоть и чисто по-соседски. Правда, единственное, что из этого удалось, убедиться, что она ни с кем не встречается. А вот самому, увы, у меня есть все, чтобы впечатлять девиц. Я в хорошей форме, начитан, с чувством юмора. При деньгах, опять же, их никто не отменял. Я нравлюсь девушкам и не вижу ничего плохого в том, чтобы этим пользоваться. Самые горячие красотки города были в моей постели, но с Марианной с ней все иначе. Каждый раз, когда я пытаюсь завести с ней разговор, она молчит, смотрит на меня взглядом загнанного в угол олененка. Если повезет, то скажет, что куда-нибудь спешит, если нет, просто куда-нибудь денется через пару секунд. А я терпеть не могу, когда мне не отвечают. Или срываюсь, или навсегда перестаю общаться с человеком, который считает, что я недостоин ответа. И пару раз я был в шаге от того, чтобы сорваться на Марианне. Может, выплесни я тогда свои эмоции, она бы подумала в следующий раз, прежде чем так себя вести, или посчитала бы меня монстром. Раньше мне казалось, что я знаю, как вести себя с девушками. Чтобы получить желаемое, всегда понимал, что сказать, когда нужно пошутить. Но что делать в такой ситуации? Ладно, хоть один реальный результат после полугода жизни в кампусе. Я усмехнулся. Сегодня я увидел ее голой, и, должен сказать, оно того стоило. Этот момент с лихвой отбил все, чего я натерпелся в комнате на троих. Огонь моей души воспылал с новой силой, и я снова пригласил ее. Может, теперь, когда она оценила все то, что может ей достаться, она не будет столь категорична. Но эти упыри... Еле держал себя в руках, когда они на нее пялились... Уже хотелось наплевать на то, что Марианна обо мне подумает. Повыковыривать им глаза, повырывать языки, чтобы никому ничего не рассказали. И яйца поотрывать, ну, чисто для профилактики. «Рад вас видеть, месье Стив». Альберт присыпал стоящее на столе блюдо специями. Есть не хотелось. Хотелось скорее узнать новости. Но я слишком хорошо знал этого француза. Никаких серьезных разговоров во время еды. И уж точно никаких разговоров вместо нее. Так что послушно заработал вилкой и ножом. Только за чаем Альберт сказал: «У меня получилось, моншер. Я знаю, что написано в завещании». Я поперхнулся. «И ты молчишь? Говори же! Завещание! Уже целый год только и разговоров, что о нем. Мой отец по молодости был тем еще жеребцом. У меня есть трое единокровных братьев, и, несмотря на то, что у всех разные матери, все трое знатные мудаки. Он умер внезапно, год назад, оставив после себя огромное состояние и четверых наследников. А еще указание душеприказчикам вскрыть завещание через год, чтобы у его сыновей было время подготовиться и упорядочить свою жизнь. Упорядочить. Вот что этим хотел сказать. И я поступил в универ, открыл небольшое, но прибыльное дельце. Вроде бы порядок налицо. Да только это ли имел в виду мой отец? Состояние будет поровну поделено между сыновьями, которые на момент оглашения завещания будут женаты. Твою мать! Так вот оно что! Вот какой порядок он имел в виду! Насколько я знаю, все трое моих братишек женаты, и уже не первый год. Так что единственный лох, который пока что пролетает с наследством, это я. «Месье Стив, у вас осталось меньше недели», — зачем-то сказал Альберт. «Можно подумать, я сам не знаю». «Думаю, вам не стоит терять время. Нужно заключить брак с кем-нибудь». В желудке неприятно свело, а сердце сделало несколько лишних ударов. «Фиктивный брак? Нет. Лишь одна женщина в этом мире достойна быть моей женой. Ни за наследство, ни за все деньги мира мне не нужна другая». Я сидел, уставившись перед собой, и молчал. «И если вы продолжите гипнотизировать взглядом эту мазню, она не перестанет быть такой же Барбасусьон». Не знаю, как именно переводится произнесенное, но по выражению лица Альберта эмоциональный посыл был ясен. Персиково-лиловое порождение чьей-то больной фантазии со звучным названием «Хьюй» красовалось на стене уже неделю. И я бы мог выбрать и что-то более изысканное для этого места, но бурная реакция моего няньки доставляла удовольствие. «А через 4 месяца у вас день рождения», — продолжал доставать меня Альберт очевидными фактами. «Да, вот-вот мне исполнится 21, и неслабое содержание, которое регулярно мне выплачивается по отцовскому распоряжению, прекратится. И если не получу наследство, останусь ни с чем. Не волнуйся, в ближайшее время я женюсь». Я залез рукой под крышку стола и нехитрым движением открыл потайной ящик. Из ящика с черно-белого фото на меня смотрела девушка, от одного взгляда на которую внутри меня вспыхивал пожар. Выйти замуж за парня, на которого вот-вот свалятся миллионы, любая будет на это согласна. Можно устроить кастинг, претенденток будет столько, но мне любая не нужна. Что получается? У меня пара дней, чтобы жениться на девушке, которая со мной даже разговаривать не хочет. А после произошедшего утром, похоже, еще и ненавидит. Весело. Я взял в руки телефон и стал искать ее номер.